Вздох его как-то странно затянулся, перешел в ровное шипение. Кипер не сразу понял, что он просто выдернул пробку из надувного матрасика. Они дошли до своих автомобилей, ступая очень осторожно и прямо. Только очень опытный полицейский смог бы увидеть что-то подозрительное в их походке. Четыре фары дружно проткнули лучами озерные сумерки. Но, выезжая со стоянки, они дружно повернули зады машин навстречу друг другу и дружно щелкнулись задними мигалками. Звон разбитого стекла растревожил заснувших было гусей. 1.6. Долли. Стакана воды в изголовье хватило как раз на то, чтобы пересечь пустыню сна. Последний глоток пришелся на утренний просвет в плотных шторах. Если Кипер летом спал в верхней комнате, то всегда просыпался от стука по крыше и, не раскрывая глаз, пытался понять, кто стучит — дождь или белки. Белки тарахтели своими коготками отрывисто и жестко, но и дождь порой умел подделаться под их нервные перебежки. Особенно, если капли падали не с неба, а пригоршнями с веток деревьев. На этот раз барабанил несомненный дождь, ровный, работящий, равнодушный. Кипер попытался вспомнить вчерашний день, но не смог. Что-то произошло вчера, довольно важное, все изменившее в жизни, но что? Похмельная паутина облепляла память. Затягивала все привычные дверки, не войти, не выйти. Да, всю ночь ему снились смутные, прерывистые сны, каждый со своей обидой, и он проснулся уже готовым к мести, но кому? Кое-как он ополоснул лицо, мазнул по щекам электрической бритвой там и тут. Пригладил седую полоску в волосах, натянул рубашку и галстук. Кофе или чай? Но в шкафчике над плитой не было ни того, ни другого. Он нашел в холодильнике половину апельсина, выел мякоть. Зонтик, послушно щелкнув, распустился в руке синим цветком.